Дорогие женщины, сейчас я расскажу вам секрет самообороны при нападении сексуально озабоченного мужчины. Для начала, значит так, мы берем сковороду, потом сковородой бьем мужчину по лицу, потом выпрыскиваем в харю литр газового баллончика и тапками дубасим до появления синей массы. Для пущего эффекта пинков даем под зад, гранату РГД-16 всунем ему в зад. А что добавить благовоний, помоями польем. И тут вы зададите мне вопрос: Эй, а что же делать с яйцами? Когда начнете бить по яйцам, лучше кочергой. Хотя намного легче их бить сковородой. Бить яйца надо так, чтобы они аж покраснели, лишь бы они при этом вдруг не позеленели. Вдруг не позеленели. И студеною весной, и холеною зимой, с вами будет кочерга, чтоб бить по яйцам. Вспомнишь, как орал при этом? Это было на рассвете. Напоследок всунем его пальцы в мясорубку, завяжем ему уши бантиком воздушным, чтоб легче было слушать. Засунем в уши гвоздик и провернем три раза, настроив ему громкость. И тут мы зададим ему по-доброму вопрос: ну что вам лучше слышно? А может всунуть в нос, чтоб лучше было нюхать. Настроим и его, и будем петь мы весело. Го-го-го-го-го-го-го. Нет, хотя можно спеть и лю-лю-лю, девчонки, ай-яй-яй, мальчишки. Удар по яйцам. Лю-лю-лю, девчонки, ай-яй-яй, сковородой. Яйцо, яйцо, удар по яйцам.